К вечеру боль в спине почти совсем утихла, и Настя отправила Лешу домой, в подмосковный Жуковский, клятвенно заверив его, что с укладыванием в постель и с утренним вставанием она справится сама. Вытянувшись на спине под одеялом, Настя мысленно восстанавливала картину убийства Филатовой. Вот Ирина поднимается на 9-й этаж, хлопает дверью лифта, отпирает квартиру. Просыпаются старики-соседи. Ирина входит в темную прихожую, и здесь происходит нечто, пока не совсем понятное. Но к этому можно вернуться потом. Ирина теряет сознание, убийца кладет ее на пол в прихожей, снимает обувь и ставит ее под вешалку. Следов мокрых кроссовок на кухне не обнаружено. Потом несет Ирину к плите, прикладывает ее руку к нужному месту, сам он в резиновых перчатках, ему ток не страшен. Ирина получает электротравму и мгновенно умирает. Убийца хорошо слышит стук двери лифта и громкий щелчок замка. Он понимает, что кто-нибудь мог и проснуться. Лишний шум для него опасен, поэтому он не дает телу Ирины свободно упасть на пол. Он наносит ей удар по затылку плоской поверхностью сиденья кухонной табуретки, чтобы имитировать удар о пол, но не очень точно рассчитывает силу удара. Он оказывается слабее, чем нужно. Осторожно кладет труп на пол, придает ему нужную позу и уходит. Разумеется, у него были ключи, при помощи которых он попал в квартиру. Экспертиза не обнаружила на замке следов взлома. Он мог бы, уходя, запереть квартиру. Но уж очень неудачным было время. Он побоялся, что кто-нибудь услышит лязгающий звук замка. Поэтому он поднимает рычажок-собачку, оставляя дверь плотно притворенной, но не запертой. Остается вопрос. Отчего Филатова потеряла сознание, когда вошла в квартиру? В противном случае, если убийца ей не знаком, она бы подняла шум, и в любом случае, даже если в квартире был знакомый, не стала бы снимать обувь, ведь ей надо отдать деньги Захарову. Что же сделал убийца? Хлороформ? Айрумян следов не обнаружил. Удар по голове? Тоже нет. Какой-нибудь парализующий газ? Нет, все это не годится. Гурген, опытнейший эксперт, он не мог бы этого упустить. Так что же? Что же?